Глава 36. 20 октября. Когда 3 месяца назад мне вернули листки моего репортажа, даже не извинившись, у меня подкосились ноги, все тело охватило дрожь. Я попал в ловушку. Стало известно, что я возбудил дело о разводе. Газета не могла простить мне денег, потраченных на мое вызволение. Раздув вокруг этого дела назидательный шум, она оказалась в смешном положении в глазах публики, чьи пастыри считали меня нарушителем закона, не вызывающим ничего, кроме отвращения. Мне пришлось продать мой рассказ за ничтожную цену во второразрядный журнальчик. Но тут подоспели международные события, и шум вокруг моей персоны утих. И я вступил в жестокую борьбу с моей женой, которая вся в черном и, не крася больше губ, упорно пыталась в глазах общественности, взявшей на себя роль судьи, играть роль супруги, раненной в самое сердце и в живот. Что касается ее беременности, то это оказалось напрасной тревогой. Однако мое положение не облегчилось, а еще больше запуталось, потому что ловкий адвокат Рут использовал это, заявив, что моя жена решила разбить свою театральную карьеру, едва лишь заподозрив, что беременна. А я был тем презренным человеком из священного писания, который строит дом, но не живет в нем, сажает виноградник, но не собирает урожая. Теперь та же самая пьеса о войне севера и юга, которая прежде доставляла Рут одни муки из-за того, что изо дня в день приходилось автоматически играть одну и ту же навязанную роль, превратилась в некую святыню искусства, вполне реальный путь к театральной карьере, который она без колебаний покинула, пожертвовав известностью и славой во имя того, чтобы целиком посвятить себя возвышенному делу — устроить жизнь. А я лишал ее этого своим аморальным поведением. У меня были все шансы проиграть в этих хитросплетениях, которую моя супруга бесконечно нагромождала, затягивая дело, чтобы привлечь на свою сторону время и заставить меня вернуться к прежней жизни, забыв о том, что я хотел бежать. В конце концов, ей досталась лучшая роль в этой комедии, и даже муж уже не стоял у нее на дороге. Итак, в течение 3 месяцев, из вечера в вечер, я огибал одни и те же углы, поднимался с этажа на этаж, открывал двери, ждал, спрашивал секретарш, подписывал все, что от меня требовали подписать, и в результате обнаруживал, что я все еще здесь, на этих тротуарах, покрасневших от света реклам. Мой адвокат теперь встречал меня с раздражением. Моя нетерпеливость докучала ему. К тому же опытным глазом он заметил, что мне с каждым разом все труднее оплачивать расходы по ведению дела. И действительно, из роскошного отеля я перешел в студенческую гостиницу, а потом перебрался в пансион на 14-й улице, пансион, ковры которого пахли маргарином и пролитым жиром. Рекламное агентство, в котором я работал прежде, оказывается, не простило мне того, что я задержался в отпуске, и за это время Уго, мой прежний ассистент, занял мое место. Бесплодно искал я в этом городе какого-нибудь занятия. На каждое место здесь была сотня претендентов. Но я знал, что все равно убегу отсюда. Удастся мне развестись или нет. Только для того, чтобы добраться до Пуэрто-Анунсиасьон, мне нужны были деньги. И эти деньги с каждым днем приобретали для меня все большее значение. С каждым днем мне их нужно было все больше, а я мог найти лишь незначительные поручения по инструментовке, которые выполнял неохотно, потому что знал, что даже получив за них деньги, я все равно через неделю останусь без средств к существованию. Город не отпускал меня. Его улицы опутывали, словно нити невода, словно сеть, которую накинули на меня сверху. С каждой неделей я приближался к миру тех, к кто стирает по ночам единственную рубашку, ходит по снегу в дырявых башмаках, докуривает чужие окурки и сам готовит себе еду. До этой крайности я еще не дошел. Однако спиртовка, алюминиевая кастрюля и пакет с овсянкой уже вошли в мою комнату, как предвестник того, что я с ужасом предвидел. Целые дни я проводил в постели, стараясь забыть о том, что мне грозило, углубившись в чтение изумляющих меня текстов «Пополь Вуха», «Инки», «Гарсиласо» и «Путешествий брата Сервандо де Кастильехос». Инка Гарсиласо, имеется в виду известный перуанский писатель XVI века, Гарсиласо де ла Вега, 1539-1616, отец которого принадлежал к испанской, а мать — к инкской знати. Произведение Гарсиласо «Комментариос реалис» дает частично достоверные, частично легендарные сведения из истории Перу. Иногда я открывал том житий святых в лиловом бархатном переплете, на котором золотом были вытеснены инициалы моей матери, и отыскивал житие святой Росы. На этом месте, по загадочной случайности, раскрылась книга в тот день, когда Рут уехала на гастроли, в день, когда в силу удивительного стечения случайностей бесшумно изменился весь ход моей жизни. И каждый раз все с большей горечью я читал нежное четверостишие, полное ранящих намеков. «Горе мне! О, где же ты, любовь моя? Наступает жаркий полдень. Где ж ты? Нет тебя!» Каждый раз, когда я вспоминал Росарио, все мое существо словно наполнялось невыносимой болью, и я пускался в бесконечное путешествие, которое всегда приводило меня к центральному парку. Аромат засыпавших в тумане деревьев, уже покрывшихся ржавчиной осени, приносил мне успокоение. Иногда я дотрагивался до отсыревшей под дождем коры, и она напоминала мне мокрые дрова в очаге, которые в наши последние дни наполняли хижину едким дымом, заставлявшим смеяться сквозь слезы твою женщину. Стоя у окна, она время от времени высовывалась в него глотнуть чистого воздуха. Я смотрел на танец елей, ища в движении их игл доброго знака. Я совершенно не способен был думать ни о чем другом, кроме возвращения, кроме того, что ждет меня там. И потому каждое утро я во всем искал приметы. Паук, как и любой предмет из змеиной кожи, выставлен на витрине, плохое предзнаменование, а собака, которая подходит ко мне и позволяет себя погладить, прекрасная. Я читал гороскопы, напечатанные в газетах. Я искал знамения во всем. Вчера мне приснилось, что со всех сторон меня окружают высокие стены. Я заключен в них, как в неф собора, что между столбами раскачиваются веревки, предназначенные для пыток. Тесные своды множились, чуть раздвигаясь вдали, как бывает, когда смотришь на предмет, помещенный между двух стоящих друг против друга зеркал. В конце концов, подземелье заполнила тьма, огласившаяся вдруг глухим конским топотом. То, что мой сон был окрашен в тона, характерные для афортов, заставило меня подумать, когда я открыл глаза, что в нем переплелись какие-то музейные воспоминания с впечатлениями от Пиранези. Весь день я больше не думал об этом, но когда на город упала ночь, я пошел в библиотеку полистать трактат «Толкующий сны. Тюрьма у египтян. Упрочение положения. В оккультных науках, в перспективе привязанность человека, любви которого ты не ждешь или не желаешь. По психоанализу связано с обстоятельствами, вещами и лицами, от которых надо освободиться». И вдруг меня настиг знакомый запах, и тут же рядом с моей фигурой, отражавшейся в ближайшем зеркале, появилась другая фигура, женская. Рядом со мной стояла муж и насмешливо смотрела на книгу. Я услышал ее голос. «Если нужна консультация, могу по дружбе дать дешево». «Улица совсем рядом. 7, 8, 9 шагов, и я буду там». Я не хотел разговаривать с нею, не хотел слушать ее, не хотел с ней спорить. Это она виновата во всем, что сейчас тяготело надо мной. И тут же я почувствовал знакомую слабость в мышцах, даже не отчетливое желание, а скорее то самое ощущение, какое я испытывал в юности, легкую возбудимость, которая столько раз приводила тогда мое тело к публичному дому, меж тем, как дух пытался этому противиться. В таких случаях я познавал внутренние раздвоения, воспоминания о котором потом доставляло мне несказанные страдания. В то время как мой, приходивший в ужас рассудок, цеплялся за Бога и за память матери, грозил мне болезнями и шептал «Отче наш», ноги медленно, но верно вели меня к комнате с покрывалом, украшенным мережками и красными лентами. Я знал, что стоит мне почуять специфический запах косметики, разбросанный на мраморе трюмо, как воля моя сдастся перед сексом и вышвырнет душу прочь в потемки. Потом мой дух будет злиться на тело и ссориться с ним до самой ночи, пока необходимость отдыхать вместе не соединит их в молитве. Затем последуют дни раскаяния, когда я буду жить в ожидании болезни и язвы, которые покарают меня за грех сластолюбия. Я понял, что вернулись познанные в юности переживания, когда увидел, что уже иду рядом с муж мимо красноватой стены церкви святого Николая. Муж говорила быстро, словно стараясь заглушить собственные мысли. Она говорила, что совершенно не повинна в том скандале, который подняли газеты, что она всего-навсего жертва, что журналист злоупотребил ее доверчивостью и тому подобное, а я заметил, что она не потеряла былой способности лгать, глядя прямо в лицо ясными глазами. Она не упрекала меня в том, что я так поступил с ней, когда она заболела малярией, великодушно приписав все моему страстному желанию найти настоящие инструменты. А так как и вправду она была в лихорадке, когда я первый раз обнимал Росарио в хижине греков, то я вообще сомневался, видела ли она нас в самом деле. Мне было невесело в этот вечер, и я выносил ее общество лишь потому, что мне надо было с кем-нибудь говорить, лишь бы не оказаться опять одному в своей плохо освещенной комнате и не мерить ее шагами от стены к стене, дыша маргариновой вонью. Твердо решив про себя сорвать ее планы обольщения, я позволил муж увести меня в Венусберг, где раньше пользовался кредитом. Таким образом, я мог не сознаваться, что оказался теперь в нищете, но все же следовало постараться не пить лишнего. Должно быть, вино все же предательски подорвало мою твердость, потому что очень скоро я обнаружил, что нахожусь уже в салоне, где давались астрологические советы и роспись которого была уже закончена. Муж несколько раз наполняла мою рюмку и потом попросила разрешения пойти переодеться, а переодевшись, называла меня глупцом за то, что я лишаю себя удовольствия, которое не будет иметь никаких последствий. Она заявила, что это никак не скомпрометирует меня, и так ловко вела себя при этом, что я довольно легко пошел на то, чего она добивалась. Это в значительной мере объяснялось несколькими неделями воздержания, к которому я не привык. А через несколько минут я уже познал тоску и разочарование, знакомое тем, кто после разлуки, которая могла бы быть окончательной, вновь обретает знакомое тело но уже без былого изумления, потому что теперь ничто не связывает их с облеченным в эту плоть существом. Я почувствовал печаль и раздражение против самого себя, почувствовал себя как никогда одиноким рядом с этим телом, на которое уже опять глядел с презрением. Даже подбери я в баре первую попавшуюся проститутку, заплатив ей сколько положено, и это было бы лучше. Сквозь раскрытую дверь мне видны были рисунки на стене салона, где давались консультации. «Эта поездка начертана на стене», — сказала тогда муж накануне нашего отъезда. Она сочла вещим сочетание изображений стрельца, корабля, арго и волос Вероники, в котором, по ее мнению, третья фигура олицетворяла ее самое. И вдруг совершенно ясно в моем сознании возник смысл предвестия. Если это вообще могло что-то предвещать. Волосы Вероники означали Росарио с ее девственными, ни разу не стриженными волосами, а Рут была гидрой, которая, замыкая композицию, угрожающе раскинулась над пианино. Пианино же вполне можно было принять за выражение моей профессии. Муж тут же почувствовала, что мое молчание и полное отсутствие интереса к тому, что я вновь обрел, не означали для нее ничего хорошего. И чтобы отвлечь меня от моих мыслей, она взяла со столика какую-то статью. Статья была напечатана в небольшом религиозном журнале, на который ее подписала монахиня-негритянка, пролетевшая вместе с ней часть пути, когда муж возвращалась из Сельвы. Муж со смехом объяснила мне, что когда самолет попал в полосу непогоды, она на всякий случай подписалась на этот журнальчик, усомнившись в истинности библейского Бога. Раскрыв скромный бюллетень миссионера, напечатанный на дешевой бумаге, она отдала его мне. Я думаю, это как раз тот монах, с которым мы познакомились. Здесь его портрет. И правда, в жирной траурной рамке заключена была фотография брата Педро Денистроса, без сомнения сделанная очень давно, потому что лицо его на фотографии было еще очень молодо, несмотря на поседевшую бороду. И с волнением я узнал, что монах предпринял путешествие в земли свирепых индейцев, в те самые земли, на которые он указал мне однажды с холма петроглифов. От одного золотоискателя, говорилось далее в статье, который недавно прибыл в Пуэрто-Анунсиасьон, стало известно, что зверски изуродованное тело брата Педро де Энестроса было обнаружено в каноэ, которое его убийцы пустили вниз по реке, дабы достигло оно земель белых и послужило им страшным предостережением. Я быстро оделся и, не отвечая на вопросы муж, выбежал из ее дома, зная, что никогда больше не вернусь сюда. До рассвета я ходил между опустевших торговых рядов, банков, молчаливых похоронных контор и уснувших больниц. Я все равно бы не смог заснуть. Потом я сел на паром и перебрался через реку. И там еще долго ходил мимо магазинов и таможен. Должно быть, убийцы, думалось мне, раздели пронзенное стрелами тело брата Педро и каменным скребком подняли его худые ребра. Должно быть, они вырвали ему сердце, согласно древнему обычаю. Возможно, они даже кастрировали его, может, содрали кожу, четвертовали, разрезали на куски, как тушу. Я мог бы предположить еще более ужасное, вообразить более страшные зверства и худшие надругательства, которые учинили над его старым телом. И все равно эта страшная смерть не вызвало бы во мне того ужаса, какой случалось, охватывал меня, когда я видел, как умирали люди, не знавшие, за что они умирают. Умирали, зовя на помощь мать, или пытаясь руками удержать расползавшееся лицо, на котором и так уже не было ни носа, ни щек. брат Педро, Денис Тросса, получил наивысший дар из всех, каких мог добиться человек. Возможность самому выйти навстречу смерти, бросить ей вызов и пасть пронзенному стрелами, в борьбе, которая для побежденного станет тем же, чем была победа пронзенного стрелами Себастьяна, посрамлением и разгромом самой смерти.